подстелив Нюрочкино одеяло в пододеяльнике, не отморозить бы. Стеша и Клава уселись наблюдать завершение пожара. Клава периодически бубнила «в-в-в-ж-ж-ж-а». Подруга ее понимала без слов, потому что думали они об одном и том же. «Вот так живешь, небо коптишь», — говорила Стеша, «а потом вот красный петух клюнет, и нету ничего». Какого лешего ломались? Ну, хоть с умой по людям иди. А с другой стороны, посмотреть, так они еще малым отделались. Дом цел. Федька мужик рукастый, отстроится. Кому нынче легко живется? Мне, что ли? Или тебе, бедолаге? Когда Клавдию прошлым летом Кондратий стукнул, то есть инсульт случился, думали, не очухается. Лежала бревно бревном, под себя ходила. Нюрка тут, про нее слова плохого не скажешь, помогала. Вместе ухаживали, белье постирать, пеленки переменить, покормить, картошку на огороде окучить, грядки прополоть. Все делала. Дети у Клавдии, что сын, что дочь, сволочи. Приехали, увидели, что за матерью присмотр есть, и носа до самой осени не показывали, пока не пришла пора картошку копать. А там уж Клавдия стала потихоньку подниматься. Рука у нее так и не отошла, сухая висит, а нога волочится помаленьку. Сама теперь нужду справить может и обслужить себя кое-как. Хоть и не говорит, а соображение не потеряно. А дети? А у кого они хорошие? Лишь бы с матери тянуть. Вот ее стешеные сыны с невестками да внуками тоже приедут, глаза зальют. Наша фазенда, наша фазенда. А чтоб крышу на фазенде перекрыть, иди к Федоровичу кланяйся. Он бы не отказал, да Нюрка не пускает. Он во мне батрак нанятый. А еще та кулачиха. У нее-то долго детей не было, одни выкидыши. Говорит, на тяжелом производстве работала. А у них в деревне что? Легкое производство. Она Люську родила. В каком же это году было? Их с Клавдией сыновья уже в армию пошли. Люську, понятно, набаловали. Все банты вязали на макушке, да белые гольфы, да туфли-лодочки одевали. Вот и получили. Тут Стеша сбилась, что, собственно, получили-то. Но по справедливости рассуждать так, чтоб всем горя и достатка по-честному, то Нюрка всяко в прибыли. На пенсии здесь поселились, дом подправили, а в ступени квартиру дочке отписали. Корову завели, а че ее не заводить, если есть кому сено косить? Мужик, да еще в меру пьющий, в деревне полезней трактора. Роскошь по нынешней жизни. Они с Клавдией уже 20 лет как о такой роскоши забыли. Приставились супружники, черт. Прости, Господи, а мы корячься, перебивайся с хлеба на квас. Будь у Стеши муж да здоровье, она б три коровы держала, молоко в военный городок бы отвозила. Нет, сепаратор купила, сливки продавала, крышу перекрыла железом, а на коньке флюгерок птичкой, дом вагоночкой обила, да маслой отработкой покрасила, не отличишь от финской краски. Шаль козлиного пуха справила. Поросят тоже можно завести. Десяток курочек и уточек, речка под боком. Еще, говорят, индеек выгодно содержать. А мотоцикл с коляской купить? Вози на базар огурцы, грибы, да зелень с огорода. Прервала Стешины мечты Клавдия, указывая клюкой на зияющую дверь дома. — Ну что, да? Кто у них сопрет что-то? — Не, не, — трясла кривым лицом и стояла на своем Клавдии. Заставила Стешу подтащить чурбак к дому, забраться в хату. Ценного, конечно, у Нюрки немало было. Два ковра, ваза хрустальная, часы настенные с боем, телевизор. Но все это Стеше не по силам переть. Взяла только документы, два золотых колечка и сережки, знала, что в банке спросом хранятся, деньги в жестяной коробке от китайского чая. Вместе пересчитали, чтоб потом претензий не было, 2011 рублей. Клавдия показывала на корову. — Нет, подруга! — решительно воспротивилась Стеша. — Хоть ты меня режь, хоть осуждай, но Зойку я не возьму. Нюрка мою Маньку сглазила, но я не потому, что я зла на нее больше не держу. Бог ее за Маньку наказал. Да куда ж мне корова? Сено козлинное сожрет мигом, а где я потом добуду? А телиться начнет. Мне их ответственность не нужна. У меня рука тяжелая, сама знаешь. Мои коровы телились, я завсегда звала. Нет, Клавдия, как перед иконой, не в силах, не возьму. У меня ревматизм в руках, иголку взять не могу и пуговицы застегиваю, плачу. Мне и коза лишняя, а тут корова да с теленочком. Клавдия согласно кивнула, задумалась. Потом развернулась и показала в сторону дома Татьяны. — Ай! — обрадовалась Стеша. — Хоть и треснутый у тебя котелок варит. Правильно, давай Татьяне корову отгоним. Она с знахаревыми в дружбах водится. Вот пусть и присмотрит, пока Люська не объявится. Они поплелись по дороге. Припадающая на клюку Клавдия двигалась быстрее, чем Стеша, погоняющая тяжелую корову. Зорька уходить от родного двора сначала никак не хотела. Стеша ее палкой-матюками едва выгнала за калитку. У Татьяны во дворе были призывно распахнуты ворота подземного гаража. Тепло, светло. Сойдет для коровника. Не удержались. Заглянули в соседнее помещение. Столько запасов в лучшие времена не бывало в их сельмаге. К свадьбе, что ли, готовится? Зорька по наклонной идти боялась, мычала. Гнали ее на пару. Клавдия колотила своей клюкой, а Стеша дрыном била по коровьему хребту. Зорька пошла, но поскользнулась, упала, пузом поехала вниз. Старухи замерли. Нет, обошлось. Ноги не сломала, поднялась. Воды теперь ей надо принести. В поисках ведра, а большей частью любопытствуя, зашли в дом и обомлели. Такое только в кино видели, а чтоб у них в Смятинове вот живут, ой, во богатей, во ворюги, на трудовые разве такое выстроишь? Татьяна их в дом никогда не приглашала, чаем на улице в беседке поила, вежливая всегда, таблетку от изжоги даст, керосину одолжит. А кто не будет вежливым при таком богатстве? Клав, гляди, бассейн. Ой, ой, охренели, честное слово. Клавдия показывала на мокрые следы от их валенок на полу. — Да я подотру потом, ты не волнуйся. — Нет, нет, нет, ты видишь? Тут же миллионные деньги. Не иначе, как мафия. — Ой, приезжают к ней часто? — Часто. — Гуляют? — Гуляют. — Клав, а может, участковому заявить? М? Рассадник здесь бандитский и все такое. Клавдия в ответ покрутила пальцем у виска. — И точно, точно. «Все ж у них куплено», — согласилась Стеша. «Помяни мое слово. Они тут перестрелку еще устроят, разборку». Вспомнила Стеша новое слово. «На второй этаж пойдем?» «Нет?» «Правильно. Давай от греха подальше». Клавдия вдруг затрясла с уродливым смехом, приложила руку к голове, рожки показала. «А мы им корову!» — догадалась Стеша и тоже хохотнула. Получитесь теленочком на подходе, с навозиком пахучим. Ой-ой, умора, полжизни бы отдала, чтоб увидеть, как бандюки Зорьку доить будут.